тем временем в Иконии вокруг проповеди христианства не утихали распри. Легенда утверждает, что апостолов в конце концов приговорили к изгнанию. На них подал жалобу знатный иконеец, невеста которого, Текла, решила последовать за Павлом. Но, согласно деяниям, Павел и Варнава сами тайно скрылись из города, узнав, что язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями. Деяние 14.5. Возвращаться в Антиохию было невозможно. Приходилось двигаться дальше вглубь горной страны, туда, где обитали уже одни язычники. Не без тревоги приблизились миссионеры к Листре, небольшому ликаонскому городку. Они с трудом понимали местный язык. Здесь жили горцы, родичи древних хеттов, царство которых пало много веков назад. Но народ, хотя и подвергся эллинизации, сохранил много черт прежнего уклада. Синагоги не было, а значит, и прозелитов тоже. Павел и Варнава впервые столкнулись с подобной ситуацией. Они тщетно пытались найти контакт с ликаонцами, говоря, что принесли им весть о спасении. Но слишком мало общего было у них с этими людьми, чтобы рассчитывать на успех. Однако отступать Павел не собирался. Перелом произошел неожиданно, при обстоятельствах, которые могли бы вызвать улыбку, если бы едва не стоили апостолу жизни. Среди слушавших святого Павла был неизлечимый больной, человек с парализованными ногами. Уловив в речах иудея слово «спасение», он ухватился за него, как за последнюю надежду. Апостол заметил это и, пристально взглянув на листрянина, как делал в таких случаях, властно приказал ему встать. Раздались громкие крики изумленной толпы, произошло чудо, больной неуверенно поднялся на ноги. Все пришло в движение, ликаонцы стали о чем-то возбужденно переговариваться, о чем миссионеры не могли разобрать. Вскоре к воротам города потянулась торжественная процессия. Впереди шествовали жрецы в венках, они вели быков. Алтарь Зевса, стоявший у входа в Листру, поспешно украшали гирляндами, раздавались нестройные пения и возгласы. Только теперь миссионерам втолковали, что происходит. Оказывается, суеверный народ вообразил, что к ним явились сами боги, как по рассказам это бывало в старину. Величественного почтенного Варнаву приняли за Зевса, а Павла, который говорил от лица обоих, за его посланца Гермеса. Апостолы пришли в полное отчаяние. Разодрав одежды, как делают евреи при горестном известии, они бросились в середину толпы, умоляя прекратить кощунство. «Что вы это делаете?» — кричали они по-гречески. «И мы, подобные вам человеки». Деяния 14.15. Смысл этих слов, наконец, дошел до собравшихся. Толпа была разочарована и полна недоумения. Праздник сорвался, а людям так хотелось верить. Подобного оборота дел миссионеры никак не ожидали. Стало очевидным, что здесь еще рано говорить о Христе. Но трудности миссии в Листре были вознаграждены замечательным обращением. Павел встретил там благочестивую еврейскую женщину Евнику, которая была замужем за ликаонским греком. Вместе со своей матерью она приняла крещение. Когда апостол бывал у Евники, его беседы внимательно слушал ее сын Тимофей, мальчик лет 15. Мать с детства привела ему любовь к Писанию, хотя, видимо, считаясь с отцом, не подвергла сына обрезанию. Удивительные речи человека, пришедшего с родины предков матери, заворожили подростка. Он сразу всей душой привязался к Павлу. Пройдет несколько лет, и Тимофей станет его сыном, любимым учеником и надежным помощником. Только Павел и Варнава начали осваиваться в языческом городке, как деятельность их снова была прервана. Фанатики из Антиохии и Иконии легко догадались, где пролегает маршрут миссионеров, и скоро объявились в Листре. Они больше не стали жаловаться властям, а решили сами расправиться с Павлом. им удалось подбить толпу горожан, которая внезапно окружила Торсянина и начала забрасывать его камнями. Павел упал и потерял сознание, а убийцы, думая, что он мертв, вытащили его за ворота города и оставили в поле. Об этом сразу же узнали Варнава и горстка листрийских неофитов. Они бросились искать тело, и, найдя неподвижного окровавленного Павла, стали оплакивать его смерть. Вероятно, среди них был мальчик Тимофей. Когда они стояли, убитые горем, Павел вдруг начал подавать признаки жизни. С помощью друзей он поднялся на ноги, и под покровом темноты его отвели в дом. Раны оказались неопасными, и на другое же утро Павел смог покинуть город. Вместе с Варнавой они отправились дальше на юго-восток, в соседний город Дервию. Апостола вдохновляла мысль, что он пострадал за Христа, как 12 лет назад эллинист Стефан. Быть может, шрамы, оставшиеся от листрийского избиения, он и называл впоследствии ранами Христовыми, которые он носит на себе. В Дервии преследователи оставили его в покое, видимо, думая, что он мертв. Там он основал еще одну общину, состоявшую, как и в Листре, почти из одних язычников. Приобретя в городке достаточно учеников, Деяния 14:21, миссионеры собирались идти дальше по римскому тракту до Тарса, где могли бы отдохнуть, и затем пешим путем добраться до Сирии, до Антиохии Сирийской. Но внезапно возникло новое препятствие. С апостолом случился припадок тяжелой болезни, которая время от времени к нему возвращалась. Сам он считал, что этот недуг послан ему для смирения. «Дано мне, — пишет он, — жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». 2 Коринфянам 12, 7 по 9. Что это была за болезнь, узнать невозможно. Ясно только, что она периодически повторялась. Некоторые биографы считают, что, подобно другим великим людям истории, например, Цезарю и Наполеону, Павел страдал приступами падучей болезни. Другие склоняются к мысли, что жало в плоть – это малярия, которой Павел заболел в болотистых низинах Памфилии. Как бы то ни было, от возвращения восточным путем миссионеры отказались. Вероятно, в этом решении сыграла роль не только болезнь Павла. Апостол чутко прислушивался к внутреннему голосу. Он постоянно ощущал Христа как таинственного спутника его апостольских трудов. Вот и теперь что-то, о чем умалчивает Лука, заставило его решиться на рискованный шаг. Невзирая на опасность, возвращаться прежней дорогой, чтобы утвердить молодые общины. Пока он был еще слаб после болезни, миссионеры оставались в Дервии, где братья окружили Павла трогательной заботой. Когда апостол окреп, миссионеры тронулись в обратный путь, опять через Листру, Иконию и Антиохию Писидийскую. Надолго задерживаться в городах они не могли, приходили и уходили, избегая посторонних глаз. И все же в главном они преуспели, не только поддержали дух христиан, но поставили им старейшин, пресвитеров. Этот акт означал новый этап в их апостольстве. С него начинается история дальнейшего укоренения церкви на языческой почве. Пресвитер не был руководителем церкви, такое руководство появилось позднее. Его главное служение заключалось в возглавлении священной трапезы. Пресвитеры с самого начала не были выборными лицами, их поставляли апостолы, подобно тому, как сам Христос выделил для себя 12. Таким образом, считалось, что апостолы передали пресвитерам, возглавляющим священную трапезу, тот дар, который они, в свою очередь, получили от самого Христа. Другие служения внутри братства определялись способностями, харизмами. Одни становились пророками, другие — учителями, третьи — благовестниками. Но в сущности все были равноправны. Такое сочетание духа братства и апостольского авторитета обеспечивало церквам жизненность и прочность. Из Писидии апостолы, пройдя к морю, достигли порта Атталии и оттуда отплыли на корабле прямо в Сирию. Так кончилось их первое пробное путешествие. Вернулись они с триумфом победителей. Все благодарили Бога за то, что Он открыл сердца язычников для Евангелия. Это был великий праздник Антиохийской церкви и вместе с тем торжество молодого христианства.